выйди с землянки, посмотри, голуба, ах, какое утро, синее полощется, мягкое и теплое, как любимые губы. Мне так в это утро умирать не хочется. Дай мне минуту, я хочу в последний раз с тобою надышаться утро. Дай мне минуту. На коня вскочить бы, по росе промчаться, из реки студеной да пьяна напиться. Только вот дела все, и не могу ручаться, что в живых останусь позади столица. Дай мне минуту, я хочу в последний раз с тобою надышаться утро. Дай мне минуту. Будто нарисована голубой пастелью, небо над окопами, свежее бездонное, будь всегда такое же над моей постелью, над землею русской, мирной и свободной. Дай мне минуту, дай мне минуту, я хочу в последний раз с тобою надышаться утром. Дай мне минуту. Духовые оркестры, шумный круг танцплощадки, стародавнего лета далекий мотив. Над рекою невесты провожают закаты, и соловей на ветвях свистит широченные брюки, ватных плечиков мякоть полевые планшеты минувшей войны. Все слилось в эти звуки удивительных тактов после победной моей страны. Как трещали цикады, как трещали цикады, пахло липовым цветом, над скамейкой качалась голубая луна, и немела эстрада пред картавым поэтом. Был отец мой не старый, и мать молода, удивительным счастьем тогда лица светились. Удивительно щедро светила луна. Вот тогда моя мама на всю жизнь влюбилась, и участь отцова была решена. Оркестры так не модны сегодня, шумный круг танцплощадки, бульварный роман, и Вертинского нету. Патефоны негодны, все разлилось в седине наших мам. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинной, век, в котором горя нет, ты себя в счастливце прочишь. О пригрозном жить не хочешь, не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка. Обниму век мой, рок мой, на прощанье. Время — это испытание. Не завидуй никому, крепкие тесные объятия. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке поменять. Крепкие тесные объятья, время кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка. Обниму век мой, рок мой, на прощанье. Время — это испытание, не завидуй никому. Не спою. Так. Уже спел. Так, пожалуйста, под занавес еще что-нибудь из Щербакова. Будет. Сделаем. Считаете ли вы бардами Макаревича, Гребенщикова, Лазу, если они исполняют свои песни в своих коллективах? А если не в своих? Понимаете, я, честно говоря, плохо знаю, что такое бард. Я считаю, что это человек, который поет, значит, под гитару. Мне так кажется. Вот. Может, я не прав. А если имеется в виду авторская песня, то мне кажется, что все-таки и Гребенщиков, и Макаревич, а тем паче Лоза, немножко иначе пишут, чем пишут в КСП. Чем, по-вашему, отличается авторская песня от самодеятельной? Ну, авторская песня — это, в общем-то, Это просто, они ничем не отличаются, это термин был придуман, авторское сначала, был термин авторское. Потом, когда движение начало набирать обороты, и появились не только авторы, но и вот исполнители, огромная масса людей, которые просто поют под гитару, по-моему, тогда вот появилось слово «самодеятельное», чтобы все-таки различать авторов и не авторов. Опять-таки, может, я ошибаюсь. Когда я пришел в клуб, она уже называлась «самодеятельной». Так. Часто поете? Вы часто поете замечательную песню, но, к сожалению, не знаю, как она называется. Запомнились только слова «Ты станешь женщиной». Она трогает меня до глубины души. Ладно, я вас трону. Что-нибудь из Михаила Щербакова будет. И это будет. Все, что попросили, все будет. Так, вот еще. Хочу пригласить на сцену Таню Шишкину, с которой мы подготовили. Вот. Спасибо. Мы с Таней подготовили три песни Василия Соколинского. Вот, сейчас их споем. Первая песня на слова Юрия Левитанского. Промчался миг, а может век, а может дни, а может годы. Так медленно рождался снег из этой ветреной погоды. Все моросило и текло, и капало, и то и дело. Тряслось оконное стекло, свистело что-то и гудело. Когда метель пошла кружить, никто из нас не мог решиться хотя бы и предположить, чем это действо завершится. Простор дымился и дымил, а мы растерянно глядели, как он творился, этот мир мороза, солнца и метели. Но поутру однажды вдруг все кончилось и тихо стало, и все в округе и вокруг заискрилось и заблистало. Получился день такой, как будто это день творения, и был той самою строкой известного стихотворения. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Песня на стихи Самойлова, на которой уже есть много вариантов, но нам понравился вот этот. Сказка.

человечка из больших стенных часов. Надо вызвать человечка из больших стенных часов. Попроси. Ага. Так, это лично. Так. А вот это я не буду пить, извините. Так, ну что, теперь я отвечу на заявки. На этом, наверное, закончим. Виктор Байрак. Реклама путешествий по Средней Азии. Идет и шаг, шаг, размерен шаг. Старик мула сосет щербет, он ишаку натер хребет. Жара — это Бухара. А вот идет пустынный пароход, на нем сидит бородатый бандит из местных банд — это Самарканд. А вот изволь, вокруг лишь соль, здесь не растет ни ствол, ни плод, ни злала. Это Мангышлак. Куда б ты ни шагал, найдет тебя шакал. А если ты, мой друг, от градусов опух, в глазах огонь потух, тебе поможет Пучкуду. Три колодца. Ну что еще сказать вам про Восток? Что такое Восток? Это красный песок, это жирный баран, это мудрый Коран. Что такое семья? Это жены и я. Это дом без полов, без углов, без столов. Это плод Тюбетика да Халат. Вот и весь наш наряд. Тут урюк, там халва, здесь закон позволит вам без пижонства, многоженства. Ни город, страна, ни жизнь, а чайхана. Фергана. Путь сюда далек, пустяк, только бы не слег и шаг, только бы не пустел фурдюк и не перезряд бурю. Чайник воды налей, закипит мехох, кипяток. 49 дней пути, если напрямик, приезжайте на восток. Приезжайте на восток. Спасибо. Спасибо. Тот же автор. Басня про осла. В одном маленьком латиноамерикано-кубинском городке жил большой осел. Осел был большой, но худой. Но это только в баснях-то говорят худой. Этот осел был довольно-таки жалкого вида. А что мы хотим, когда мы видим перед собой жалкого вида, простите, осла? Мы хотим им понукать. Ну и понукали, конечно. Ну. И вот однажды, томясь от жажды, от зноя влажный он брел к ручью, и в озаренье, в остеклененье, в остолбенение и восхищенье запел он песенку свою. И вообще, подумал осел, и стал он размышлять о том, что же такое есть песня вообще. И вот пока он думал, добрел угрюмо, да травку хрумал над бездной вод, вдруг все селенье от удивления, от восхищения и изумления запела песенку его. А в парке играл небольшой духовой оркестр, и он живо подхватил незатейливую мелодию. Так что же есть такое песня вообще? Продолжал размышлять осел. А, песня — это слова и музыка. Ну, музыка здесь так себе. Легкая, можно сказать, музыка, но слова. И жизни слова. Это вам не шлягер, не страчина какая-нибудь. И он мгновенно, самозабвенно, почти без сена ушел в азарт. Так из простого, из гужевого, пусть там худого и пусть большого, посредством слова рождался бард. Последняя песня. Виктор Щербаков. Прогулка с парижанкой. Я очень ясно вижу, я чувствую нутром, как с нею по Парижу мы запросто рванем. А также мне сдается, что глядячи на нас, от зависти загнется весь ихний Монпарнас. Хоть справа глянь, хоть слева, один сплошной плезир. Она ж чиста, как Ева, и прохладна, как пломбир. И вся одета в смелых таких полутонах, а я при этом в белых штиблетах и штанах. И если, скажем, будет тяжелым мой карман, тогда мы с ней, как люди, зайдем в кафе Шантан. И там, купив совсем случайно фиалковый букет, ах, зайдем чрезвычайно отдельный кабинет. Да, пустим, предположим, ах, нет, не может быть, что там как раз мы сможем себя уединить. По глянцевому краю шурша пройдет игла, и сразу заиграет пластинка из угла одну из тех мелодий, что так приятно нам. Чего-нибудь на вроде трьё-трьё-трьём потянет, одурманит под аккомпанемент. И вот, глядишь, настанет решительный момент. Но может так случиться, чего я так боюсь, внезапно мрачится наш радужный союз. Когда красоток всего мира единая черта, ах, попрет из-под плезира рязанская туфта. И вдруг она как ахнет, ахнет, ахнет, ахнет. Понюхайте, как пахнет фиалковый букет. Подскочит, отвернется по-своему права, и мне уже придется подыскивать слова. Потом-то все, наверное, кончится высокий. Но сколько же надо нервов у нас ловчей. До боли мне знакома вся эта благодать. Опять же, будь я дома, я знал бы, что сказать. У нас бы я не стал бы терзать, мадемуазель. Подумаешь, сказал бы, какая цитадель. Вообще сказал бы, мол, не жалко, возьмите ваш платок. Но это ж парижанка, а запад не восток. Кругом одни загадки, того гляди сгоришь. Поэтому, ребятки, не еду я в Париж. Пою красивым басом и дергаю струну. Все крепче с каждым часом, любя свою страну. Хожу пока на тобу и родимых стен. И не стремлюсь в Европу, на кой она мне хрен. Хоть губы ваши жаркие, спокоен я в полоне. Прощайте, парижанки, страдайте обо мне и вспоминайте мою нежность. Темных окон матовость, ялый снег за стоп-сигналами машин. Все призрачно, как свет туманный мартовский, где нет ни женщин, ни мужчин, лишь тени женщин и мужчин. Пусть в болтыхающемся заспанном трамвайшке с Москвой качающейся мертвенного к небе ты, подперев щеку рукою в детской варежке, со злостью женской вспоминаешь обо мне. Ты станешь женщиной, усталой, умной женщиной, по слову теплому и ласке голодна. И будет мальчик что-то шепчущий, и будет март, и будет горестно кружиться голова. Не верь, как и я, не верю призрачному городу. Не то очнувшись, ужаснешься пустырю. Скажи, не надо, опустивши низко голову, как я тебе сейчас не надо говорю. Окон матовость, ялый снег за стоп-сигналами машин. Все призрачно, как свет туманный мартовский, где нет ни женщин, ни мужчин, лишь тени женщин и мужчин. Появились первые телефонные автоматы, и граф Немиловский звонит графине де Бельфлор, дабы предложить ей о встрече. Мадам? Мадам, моя душа, как темное ущелье. Я позвонил, чтоб попросить у вас прощения. И если я не говорю сейчас вам здрасте, то потому ли, что сгораю весь от страсти. Сегодня утром повстречалась вернисажа, я видел сердце ваше бьющимся в курсаже. Вы улыбались нежно-бледностью в лице, меня сразив, как насекомое цецем. Чтоб залечить немного страшное увечье, мадам Малю, не откажите мне во встрече. Пусть не покажется нескромный вам мошер, мою судьбу вы осветили, как тошер. Я повторять готов знакомым мне устанно, вас не хватает на полотнах Левитана. И если б граф Толстой не был вегетарианцем, он насладился ваших плеч санчажем глянцем. Когда стояли мы, опершись на колонну, вы мне напомнили про Гауза с Эфроном. И я клянусь для вас Тургеневу назло, пустил по ветру бы дворянское гнездо. Без вас я пуст, как ужасающая бездна, хоть многих дам любил и даже безвозмездно. Они шептали обо мне не без причин, мир не видал еще вовек таких мужчин. Она ему отвечает: я настоятельно прошу вас быть потише, а то мой муж вдруг все за покером услышит. И хоть и я еще ни в чем не виноват, а меня убьет он, как Тагор Рабиндранату. Должна признаться, ваша речь не безразлична, хоть все должно, конечно, выглядеть прилично. А темперамент ваш, как смерть, меня влетел и раздирает душу вместе с декольте. Отбрусти же свои замашки солдафона, я не могу всю ночь торчать у телефона. Повесьте трубку, дайте станции отбой, а то не знаю, что я сделаю с собой. Мадам меня качает, словно на качелях, достойный ваши персики зиботичели. И если я усну сегодня, мне приснится ваш антураж по оба края поясницы. Должны вы чувствовать любовь моя непота, ее не выразить смычками Берлиоза. Признаюсь вам, уже мысленно раздет, да? Так назначайте же скорее, когда и где. А если ваш отказ глухой и негуманный, меня убьет, как паровоз зарезал Анну. Я буду пить абродюрсо 3 дня подряд, и Третьяковку подожгу, как Герострат. И так за между прочим. Она ему отвечает: я настоятельно... Должна заметить вам, вы так нетерпеливы, что вызываете в душе моей приливы. Но я не склонна к безрассудным авантюрам, хоть и имеешь безупречную фигуру. Конечно, муж меня не ценит и, о боже, не посещал давно супружеского ложа. Но я всецело неприступна и строга, и не позволю на него надеть рога. Я заклинаю вас от имени прогресса, не поступайте же со мною, как агрессор. А то боюсь, что я не вынесу атак и распущу корсет, как крепость белых флаг. О! Наконец, мадам, нельзя терять мгновенья. Я отыщу местечко для грехопоения. Поедем за город в моем автомобиле, где припаду я к вам, как царь Самсон к Далиле. Мое авто придет за вами с черным верхом. Мы разразимся в нем любовным фейерверком. Затем мой торс и ваш божественнейший стан соединим, как пролетарий из всех стран. Кладу я трубку, но прощаться нету мочи. Я трепещу весь предвкушенье этой ночи. Сорвите ж с губ своих, мадам, ревуар. И не забудьте про прозрачный пеньюар. И не забудьте про, и не забудьте про, и не забудьте про прозрачный пеньюар. Не забудьте про, и не забудьте про, и не забудьте про прозрачный пеньюар. А по-французски женщины бабью. Звучат и одеваются красиво. А мебель? А манеры? А белье? Йо! Опять же в результате перспектива. Запах. Не пот, а запах. Запах. Не женщины, а сказки братьев Грим. Мартини, бикини, мини. И наслаждение вечное, как Рим. У наших баб, куда ни глянешь, там дефект. Опять вокруг село провинциалки. Чуть-чуть повыше юбок интеллект. Ну где ж тут справедливость, елки-палки? Эх, запах! Не пот, а запах. Запах. Запах. Не женщины, а сказки братьев Грим. Мартини, бикини, мини. И наслаждение вечное, как Рим. У ихних мужиков Citroen Benz. А брюки, а рубашки типа Баттен. Слянька, сказал их Джоуленс. И я б сказал, но мне б его зарплату. Эх, запах, запах. Не пот, а запах, запах. Не женщины, а сказки братьев Грим. Мартини, бикини, мини. И наслаждение вечное, как Рим. А как взаправду? Так они же не пьют вообще. Вообще, сидят весь вечер. И братьев Грим, Мартини, бикини, мини. И наслаждение вечное, как Рим. Вот я и предлагаю нас туда. Ну? Чтоб злачные места их загрузили. Ну? А их сюда, в объятия наших дам. На страх всей мировой буржуазии. Эх, запах! Не пот, а запах! Не женщины, а сказки братьев Грим. Мартини, бикини, мини. И наслаждение вечное, как Рим. Ты вон шницель жрешь, а у меня жена. Ушла на медник негру Ефиопу. Душа горит, дай рубль, старина. Ну, 3 копейки на стакан сиропа. Эх, запах, запах. Не пот, а запах, запах, запах. Не женщины, не женщины, а гриб. Мартини, бикини, мини. И наслаждение вечное, как гриб.